Глава 4. Город Хабаровск. Имение Меньшикова. «Ирина, что ты натворила?» — негодовал Распутин, глядя на улыбающуюся Галактиону. «Что я натворила? Убила ублюдка, который долго держал меня в заточении, а я все это время изображала любящую и покорную жену, которая восхищена его терпеливостью и сочувствием». Ирина улыбнулась, глядя на покрасневшего от гнева Распутина. «Ты же понимаешь, что единственная причина, почему он меня не убил, это прямой запрет императора дракона, ведь он рассматривал меня как пешку на шахматной доске, которую можно использовать в нужное время». «Конечно, я все прекрасно понимаю», — сказал Распутин раздраженно. «Но мы это приняли, ведь служим не земным правителям, а высшему существу». «Да, высшему существу, которого никогда не видели. Мы видели только его эмиссаров, один из которых чуть было не совершил такую глупую ошибку, начав фальстарт и так глупо подставившись». «Это не твоего ума дело, Арина». «Да, конечно, не моего», — улыбнулась Арина. «Ты же понимаешь, Гриша, что эта подготовка к приходу неназываемого может не завершиться на нашем веку. Еще твоему деду обещали власть над половиной мира, и что? Я не вижу серьезной подготовки». «Ну а твой дед решил мало того, что отказаться, так еще и боролся с этим. И к чему это привело?» — засмеялся Распутин. «Но я тебе скажу, что мы недалеко ушли друг от друга», — грустно покачала головой Галактионова. «Я и ты находимся в изгнании и все еще тешим себя мыслями о мировом господстве. На самом деле мы являемся одноразовым оружием, которое не стыдно будет использовать. Если оно сломается в процессе, никто даже не расстроится». «Не говори так, Арина, не надо». «Хорошо, Гриша, не буду». Наступило неловкое молчание, когда в кабинет зашел князь Меньшиков, точнее, существо, которое изображало князя Меньшикова. По своей физике оно не могло долго поддерживать трансформацию, и уже сейчас было видно, как периодически, словно на экране телевизора, по его телу пробегали волны. Присутствующие здесь знали его природу, поэтому существо не сильно концентрировалось, оставляя силы на то, чтобы предстать в нормальном образе перед неосведомленными людьми. В первую очередь перед своим сыном Арнольдом, который сейчас командовал оставшимися лояльными войсками Меньшикова. «Молодец, Арина, ты все правильно сделала», — прогудел Эрдокарус. «Что?» — удивился Распутин. «Так это по твоей команде?» Галактионова не выдержала и рассмеялась. «Нет, я самостоятельно это сделала. И черную метку императора я на бумажке нарисовала. И нет, это не он. Это у мастера Гуцьян перед нашим отъездом сюда». «Почему он разговаривал с тобой, а не со мной?» «Наверное, он в тебе разочарован», — рассмеялась Арина, чем вызвала зубовный скрежет у Распутина. Меньшиков повелительно скинул руку. «Тихо. Этот генерал был опасен для наших планов. Я понимаю вашу неприязнь и даже ненависть к Российской империи», произнесло существо. «Но не забывайте, что наш враг — все человечество. Наши господа действуют расчетливо и наверняка, чтобы достичь своей цели в мировом масштабе, а не только в этом локальном месте». Распутин кивнул, соглашаясь. Арина продолжала улыбаться, глядя торжествующе на него. «И что дальше?» — уточнила она. «Зачем нас привели сюда?» «А вы как думаете?» — оскалилось существо, и его человеческое лицо сменилось на оскаленный череп. Выглядело это довольно жутко. «Галактионов, вот ваша цель». «Нам пойти туда вдвоем?» — немного напрягся Распутин. «Конечно же нет. Наши господа предполагают, что это может быть охотник. Вам это слово ничего не говорит, но поверьте, если это так, вы двое не справитесь. Наш хозяин подстраховался, и он даст вам помощников. Через 2 дня они прибудут сюда, и тогда вам придется доказать свою лояльность хозяину и общему делу». Со свадьбой оказалось все легко и просто. Гости приглашены, заказы во все сопутствующие, церемониальные службы разосланы, место для свадьбы выбрано. Торжество планировалось провести в загородной резиденции губернатора области, которого Балконский с моей помощью вывел на чистую воду. После моего рейда в логово китайских, то ли шпионов, то ли фиг пойми кого, Губер получил обвинение в измене родине и отбыл под конвоем в Петербург, а все его имущество национализировано и, грубо говоря, сейчас было бесхозным. Аня там со мной уже была. Затем еще раз съездила со Светланой и устроила стрим для Катерины. В итоге им всем понравилось. Места для свадьбы там действительно было много, и Елизавета Петровна с барского плеча разрешила нам пошалить. Кстати, приглашение было послано ей, вот только ответ мы еще не получили. И да, свадьба будет в ближайшую субботу, то есть через 4 дня. И это, как я понимаю, не обсуждается. Моя невеста уже на пути в Иркутск. А еще мой будущий тесть, судя по всему, что-то готовит. Как сказала Анна, было очень сложно собрать в одном месте множество гостей, таких как министр обороны Иван Морозов, который на свадьбу дочери приедет лишь на 1 день. Учитывая, сколько высокопоставленных и важных людей придет на торжество, вариантов отменить его вообще не было. Последняя Анна хитро сказала мне, внимательно отслеживая мою реакцию. Я заверил, что все будет отлично, и свадьба непременно состоится, но подозрительная задумчивость с лица моей жены явно не уходила. Я примерно понимал, из-за чего все это. Уж слишком во много дел одновременно я влез, и она обоснованно беспокоилась, что свадьба сорвется. Я еще пару раз постарался убедить ее в серьезности своих намерений, но Анна, улыбаясь, сказала, что она-то уже мужняя жена. А вот если я продинамлю Екатерину и ее родственников, то тогда мне точно не поздоровится. Я внезапно вспомнил, что мой свадебный подарок для Аннушки почему-то задерживается. И надо поторопить людей, а то они совсем расслабились. В общем, в связи с новыми вводными, а именно моей шикарной свадьбой, мне следовало подтянуть хвосты и, по крайней мере, освободить пару дней, в субботу и воскресенье, чтобы в этот момент не случился какой-нибудь Армагеддон, и мне из свадебного ложа не нужно было прыгать в портал, заскакивать в Валькирию или прыгать в тень, чтобы разрулить срочное и смертоносное дело. В очередной раз подумал, что с планированием у меня беда, но надо же когда-то учиться. А еще мне нужно вернуться в гордость и доделать там свои незакрытые дела. Истребителя Меньшикова я попросил отдохнуть и дождаться моего прихода, не просто так. Прежде всего, я хотел навести свои справки. «Доверяй, но проверяй». Это был универсальный девиз во все времена и во всех мирах. Тем более, что о доверии пока речь не шла, учитывая, что они пытались меня убить. От Архипа я узнал, что командир этой пятерки — истребитель 2-го класса Петр Исаев, который был командиром дежурной группы Иркутского центра. Вот только в базе данных не было причины, почему он оттуда ушел и перешел к Меньшиковым. Первым предположением логично было, что его перекупили. Архип был не в курсе и отправил меня к Хрулеву. Спасибо, что дед был уже в доступе. Я набрал его. «Василий Петрович?» «Спасибо, Саша!» Судя по всему, я отвлек его от какого-то разговора. «Спасибо за что?» Не понял я. «Ну, ты же звонишь, чтобы меня поздравить!» «Поздравить с чем?» Снова сказал я. «С назначением на должность начальника службы истребителей империи». «Ого! Извините, не знал. Мои поздравления». «А, не знал. Так а по какому вопросу ты тогда звонишь?» Рулев, судя по всему, находился в большой задумчивости. «Не-не-не, я поздравляю, серьезно, вы заслужили это место. Я понимаю, что ни одним иркутским эпицентром жива империя. Опять же, квартал истребителей, китайские происки. Хорошо, что теперь вы со всем этим будете разбираться». «Хорошо-то, это понятно», — хмыкнул Хрулев. «Вот только работы тут непочатый край». «Я вас верю, вы точно разберетесь», — уверенно сказал я, чем вызвал приступ смеха у бывшего истребителя, бывшего инквизитора, нынешнего герцога и главы службы истребителей монстров империи. «Спасибо, радует, что ты в меня веришь. Ладно, чего звонишь-то?» «Ну, если в двух словах, то ловите список». Нажал я на планшете «Отправить». Он открыл. «Вижу. Вот этих 5 ребят я вчера чуть не прибил, но потом мы вроде договорились. Однако в центре я не нашел информации. Что не так с Исаевым?» Секундное молчание, а затем Хрулев ответил. «Да все с ним нормально. Гордый очень. Он был командиром дежурной спецгруппы, но потерял свою группу почти полностью, когда полез вытаскивать одного новоявленного истребителя с очень знатной фамилией, но с недостаточным опытом. В принципе, я действовал по регламенту. Понизил его в должности и поставил обычным дежурником, а он оказался слишком гордым. А тут как раз Меньшиков набирал себе разломщиков. А почему информации о причине ухода нет в базе? Так и я же тебе говорю. Петя нормальным человеком был. Честно говоря, я думал его позже назад вернуть. А уходил он со скандалом, на эмоциях. Не хотел, чтобы у него путь был совсем закрыт. А все остальные? О них у Архипа тоже нет никаких данных? Ну, я их не знаю. Все, видимо, вольники, так что тут тебе ничем помочь не могу. Ясно, спасибо. На свадьбе будете? — уточнил я. Тут уже Хрулев не сдержался и расхохотался. Обязательно буду, Саша. Пропустить такое не смогу. Просто интересно, как ты со всем этим справишься? И да, с меня подарок. Какой? — навострил я сразу уши. Это будет сюрприз. Учитывая, что он, скорее всего, тебе не понравится, я лучше промолчу. Ладно, тогда буду ждать. Пройдя по порталу в гордость, я выслушал от Петра такую же историю. Мне было удивительно. Я думал, что там реально какой-то криминал, а тут просто ущемленная гордость. Ну, смотрите, я вас не держу. Вы можете двинуть дальше в африканский эпицентр. А можете пойти ко мне на испытательный срок, добавил я, сразу увидев недовольное выражение у всех на лице. Да, вы все, ребята, заслуженные, но еще не видели моих разломщиков. «Но мы о них слышали», — подал голос огневик, которого звали Коля. «Тогда тем более. В рот пока не зову. Подписываем контракт. Работы у меня достаточно. По рукам?» — протянул я руку. В принципе, был готов как к отказу, так и к согласию. Что они из себя представляли, меня вполне устраивало. Примерный моральный и психологический портрет их я тоже составил. Что самое главное, растущие аппетиты моего производства нужно было как-то удовлетворять. А скупать по грабительским ценам ингредиенты так никакого бюджета не хватит. Кроме того, большинство из того, что мне нужно было, нигде не продавалось. Но я точно знал, где добывалось. «По рукам», — сказал Петр. «Тогда вот ваш контракт», — протянул я планшет. «Так быстро», — сказал Петр. «А чё, сиськи мять?» — засмеялся я. Контракт был подписан, и они, сопровождаемые Сойкой, которая всю ночь крутилась с Чернушкой, помогая ей в исследовании пещер, отправились обратно. «Игорь», — позвал я своего гвардейского лекаря. Самохвалов тут же подошел. «Что там с пленными?» — сказал я. «Крайняя степень истощения, но уже получше». «Разобрался, кто такие?» «Да, первоначальный опрос произвел», — улыбнулся Игорь. Интересными персонажами оказались китайские аристократы. То ли мятежники, то ли вольнодумцы, я так до конца и не понял. Они вроде не разделяли ценности императора-дракона. Их начали прессовать, и они попытались сбежать из государства, но их перехватили, в большинстве своем перебили и засунули в гордость. Засунули больше месяца назад, планируя дальше отправить в столицу то ли на показательную казнь, то ли на какие-то другие унижения. Затем, кажется, тупо про них забыли. Два десятка мужчин и женщин, чрезвычайно истощенных морально и физически, которых с вероятностью 99% ждала смерть в Китайской империи. Что мне делать с ними, понятия не имею. Даже времени с ними поговорить не было. Поэтому я просто сказал перевести их в Игнатовку. Отпоить, откормить. Ну и присматривать за ними, чтобы чего не натворили. Потом разбираться буду. По словам Волка, за ночь мы захватили эшелон снабжения китайцев. Кажется, их не предупредили, что по этой дороге больше ездить нельзя. Теперь у меня есть 20 вагонов лапши «Юху» быстрого приготовления в красивых упаковках китайского военного сухпайка. Что с ним делать, понятия не имел. Но я понимал, что обзавелся подвижным железнодорожным составом, с которым тоже не знал, что делать. Ведь в какую сторону состав не отправь, попадешь либо в сердце Империи Драконов, либо в недружелюбную ММЭ. Так что пусть пока здесь постоит, затем разберемся. Я не испытывал иллюзий, что китайцы захотят выбить наглеца, то есть меня с этой крепости. Скажу больше, я на это рассчитывал, но у меня есть на этот случай один интересный план. Когда я вернулся в усадьбу, приятной неожиданностью было то, что Доброхотов поручил кому-то сделать для меня рассылку от своей службы безопасности. Служба безопасности у него была на уровне. Я был ему за это благодарен. Основное, что я оттуда увидел, это новости по востоку метрополии Меньшиковых. Новости оказались лучше, чем я думал. Сравнивая с тем, что было в открытых источниках информации, Я понял, что неожиданный удар Доброхотова и его победа несколько отрезвили наступательную пару МММщиков. А когда в бой вступила третья Тихоокеанская бригада генерала Морозова, так и вовсе север МММ оказался очищен от мятежников. Имперские войска прямо сейчас шли на юг. Потихоньку стычки становились все ожесточеннее, так как снизу сплошным потоком шли китайские миротворцы, дабы помочь своим свободолюбивым соседям. И тут сыграл еще один фактор — мой захват гордости. Китайцы потеряли темп по переброске войск с этого направления, и уже полковник Долгоруков от обороны перешел в наступление, перенося бои на территории МММ. В принципе, под контролем Меншикова и китайцев оставалась только юго-восточная часть империи с Владивостоком, Хабаровском и прилегающей территорией. И вот там планировалось самое сложное сражение. А еще персонально для меня было выделено, что в МММ появился Распутин и Галактионова, которая лично казнила командующего китайскими войсками. Но в этой части информации были уже предположения и некоторые несостыковки. Считалось, что она сделала это по указу императора. Вот только донесение из империи свидетельствовало об обратном. Император находился в некотором охреневании от этого поступка. Да, команду он хотел поменять и уже приступил к своим обязанностям. Вот только заслуженного генерала Хон Хэя убивать не планировал. В общем, что-то мутное там происходит. Но еще во Владивосток идут грузопассажирские суда, что перевозят наемников из Кореи, Юго-Восточной Азии и даже с Океании. Судя по всему, их услуги оплачивают Меншиков и Распутин, чтобы поддержать паритет сил с китайцами. Гвардия Меншикова уже значительно потрепана. Ту картину, которую я видел, была близка к анархии, которая, похоже, скоро захлестнет весь Восток. Подозреваю, что если бы Морозов и Долгоруков остановились и стали в оборону, то весь этот клубок змей просто перегрыз бы друг другу горло, если бы не одно «но». Мое предположение о природе чудесного воскрешения Меншикова. Если я прав, то хаоса там не возникнет. Кукловод в наличии, и он все просчитывает. По-хорошему, мне нужно туда. Вот только я понятия не имею, как это сделать. Сил еще было маловато, поэтому оставалось только наблюдать. А зачем наблюдать пассивно, если я могу потратить немного времени на себя? С этими мыслями, раздав всем нужные указания, я заперся у себя, обложившись желейками и выделив себе ровно 20 часов. Этого было достаточно для следующей ступени печати энергии и стойкости. Регенерация пока подождет. Менталом меня вроде никто не закидывает, а вот стать крепче и оставаться в этом состоянии как можно дольше — это именно то, что мне нужно. Я закрыл глаза и погрузился в медитацию. Один из миров многомерной вселенной, но это не точно. Трудно перевести на человеческий язык имя того, кто сейчас наконец-то прорвался в крепость шестерых мудрецов и смог проникнуть в темную комнату избранных, где находилось 6 порталов. Нергалхаат, Артыбрывал или просто ужас, долго шел к этой цели. Жалкий мир, который он поработил, не стоил его затраченных усилий. Да, не выпив души жалких обитателей этого мира, он бы не стал тем, кем стал, но Вселенная... Как это было скучно! Этот мир был мало приспособен для обитания человека. Бесконечные бури и ураганы носили тонны песка по почти безводной планете, а людишки ютились в своих пещерах, выходя на поверхность исключительно в случае нужды или катастрофы. Такой катастрофой ужас стал для местного населения. Он стал богом, он стал карой, он стал судьбой для местных жителей. И ему нужны были жертвы. Снова и снова. Когда он убил последнего человека и забрал его душу, то мир содрогнулся и открылся портал сюда. Безжизненный осколок неизвестного погибшего мира, что парил вне времени и пространства. Из 6 порталов работали только 2. И именно сейчас ужас застыл в раздумьях, решая, куда ему последовать. В левом были миллиарды людей, души которых усилили бы его многократно перед его следующей ступенью эволюции. Но его интуиция нашептывала, что стоит обдумать этот поступок. В правом — почти брат-близнец его прошлого мира. Брат-близнец по мизерному количеству душ, а сам мир представлял собой сплошной океан с небольшими островками. И тут интуиция молчала. «Выбирай осторожно, Нергалхат, Артыбрывал», — — раздался насмешливый женский голосок, и ужас мгновенно бросился в атаку. Вот только здесь никого не было, кроме веселого женского смеха, в котором явственно проскальзывали нотки безумия. «Не нужно тратить свои силы, о великий ужас!» На этот раз в голосе явно чувствовалась издевка. «Не трать силы, выбирай свой путь!» «Опять ты!» — взревел ужас. «Мне не нужны твои советы! Они всегда дурно пахнут!» «Фи!» — теперь голос был слегка обижен. «Да что ты знаешь о запахах? Сам воняешь, как стадо свина-собак. Я же о тебе забочусь, дуралей!» «Не нужна мне твоя забота, темная богиня! Ты просто завидуешь моей силе и боишься за свое место!» Бормотание ужаса было похоже на бред сумасшедшего, но в нем явно присутствовали злость, ревность и ярость. «Я получу еще больше сил, и тогда достану тебя, смешливая сучка!» Ужас, уже не думая ни о чем, шагнул в левый портал в погоне за большей силой. «Ой, дурак, дурак!» Женская фигурка проявилась в реальности. Ее черты лица и форму фигуры было невозможно рассмотреть из-за темной дымки, что окутало ее частично, постоянно перемещаясь. «А был бы поумнее, то сам совета спросил. Шагнуть в мир, где переродился Сандер? Такая себе идея».